Она знала, что где-то там должен был быть 4-летний мальчик, Саргис, Сережа, как она его про себя звала. Айдан часто смотрела, укрывшись за шторой, как Гаяне, их нижняя соседка, гуляет во дворе с сыном, и теперь она должна была найти мальчика. Айдан металась по квартире, открывая дверцы шкафов, падая на пол и заглядывая под кровати. Ребенка нигде не было. Надо было подать голос, позвать мальчика, чтобы он откликнулся из своего укрытия. Но вот этого Айдан как раз и не могла сделать. Пока Айгюль с Леночкой голосили в дверях, она старалась выдавить хотя бы звук из своего онемевшего, сведенного судорогой горла. Она стояла посреди квартиры, схватившись обеими руками за шею с вздувшимися жилами, точно хотела разорвать ее и пыталась произнести имя мальчика до тех пор, пока, наконец, покраснев от напряжения, не полупропела, полупроговорила «Саргис!» и потом еще раз «Саргис!» и вдруг произнесла громко целую фразу «Саргис, не бойся, это я, Айдан, где ты?» И тогда в ответ с лоджии из-под старой плетеной корзины для фруктов послышался тихий плач ребенка. Айдан бросилась в лоджию, подхватила мальчика на руки, обмотала его голову своим черным платком, и пока тот крутился, пытаясь стащить с себя платок, она, перешагнув через его мертвых родителей, уже летела по лестнице наверх. Сначала Айдан боялась, что мальчика у нее отнимут, и даже в квартире не отпускала его от себя ни на минуту, а на улицу они в те страшные дни и вовсе не ходили, питались домашними запасами. Благо заготовок Леночка и Айгюль делали каждый раз не на одну зиму. Когда спустя 5 дней поздно вечером в их дверь позвонил мужчина в черном и спросил о мальчике, Айдан заслонила собой кроватку со спящим Саргисом Сережей и знаками показала, что скорее убьет себя, чем отдаст ребенка. Потом Леночка о чем-то долго разговаривала с мужчиной на кухне, а потом мужчина ушел. Он согласился, что мальчику здесь безопасней, сказала Леночка, входя в комнату, где Айдан сидел на полу возле детской кроватки. А еще через 2 недели Леночка сообщила, что они все вместе уезжают. Она дала телеграмму сестре в Арниенбаум, и та ответила, что, конечно, ждет их всех. Главное, чтобы живыми добрались. Все равно теперь это чужой город. Леночка тихо заплакала и стала снимать со стены фотографии мужа и сына. Айдан молча наблюдала за сборами свекрови. Мальчик сидел у нее на коленях, и она тонкими пальцами перебирала его нежные курчавые волосы. Говорят, там снег и холодно. Ну и что? В наших горах тоже снег и холодно. Жить-то можно, и мальчик будет со мной. Подумав так, Айдан легко вздохнула, спустила ребенка с колен и пошла сворачивать старый саваланов ковер, так недолго укрывавший ее брачное ложе. Мы с Томилиным едем к Ае. Томилин прочитал текст и сразу включился. Все же он умница. И никаких глупостей про трату времени за гроши больше не говорит. Но купил каких-то примочек для Сережиного компьютера. Объяснил с важным видом, что будет делать апгрейд. Нет, все же из мужиков определенно можно извлекать пользу. На прошлой неделе, например, Томилин спас Ваньку от неминуемой двойки в четверти по математике. После 2 часов усиленной мозговой атаки, красный от напряжения Ваня, с сожалением констатировал, что математичка его все равно не любит и никаких им предпринятых усилий не оценит. И еще добавил, что забил он на эту математичку, а деньги можно и другими способами заработать. Я на всякий случай поинтересовалась, какими именно. Книги писать. Правда, дядя Леша? Я не стала разочаровывать мальчика и рассказывать ему о трениках со штрипками, через который проходит почти каждый вставший на неверную дорожку писательского ремесла. «И на что же ты будешь тратить эти деньги?» — продолжила допытываться я, надеясь таким образом уяснить перспективы собственной старости. «А приюты буду строить для собак и кошек», — выдал Иван явную заготовку. Пока я анализировала, хорошо или не очень лично для меня то, что я услышала, Томилин задал наводящий вопрос. «Может, о людях стоит подумать? Люди сами выбирают, как им жить». А кошки и собаки от них зависят, — отрезал Ванечка и развернулся лицом к компьютеру спиной к нам. Томилин посмотрел на меня с ехидством. «А ты, мамочка, чего-то другого ждала?» — спрашивал его взгляд. По мнению Томилина, я как раз из тех, кто сами выбирают. Но я все же накормила его супом, и свой кусок пирога он тоже получил. Провожая Томилина, я через Ванечкино плечо посмотрел на экран монитора. Ванечка играл в стратегию. Виртуальная страна с жителями, городами, заводами, банками,